Бесы. Социально-политический слой бесов сразу же, еще при жизни Достоевского, заслонил собой слой глубинный, метафизический. Заслонил для подавляющего большинства читателей и для всех прогрессивных. Заслонил сначала и для самого Достоевского. И сегодня бесы слишком заполитизированы. Метафизика бесов у большинства пропала. И я вначале воспринимал бесов как откровение политическое, делал подборки цитат, все совпало. Разыскивал черты Сталина, сталинизма, ленинизма вообще, и коммунизма, и фашизма. Кстати, Достоевский дает в бесах в сущности общую формулу и коммунизма, и фашизма. Политический подход к пророчествам Достоевского в бесах — крайне важный аспект проблемы. Но есть еще более глубокий, еще более дальновидный аспект — метафизический, сугубо духовный, мировоззренческий. Метафизика бесов у большинства пропала. Петруша вытеснил Ставрогина, а Ставрогин не только написал «Устав для наших», буквально написал их политический устав, но и сам был их духовным уставом, определил их духовные ориентиры, масштабы, критерии. А уж потом они и разгулялись политически, социально. Не забыть и такую вот мысль — дворянство. Предатели из дворянства. Вот главная беда России куда больше, чем семинаристы. Дворянин Ставрогин устав писал для Петруши, Ленин — для Сталиных. Отца-убийца, матери-убийца, брата-убийца, сестра-убийца, дед-убийца. Но у Ставрогина хватило вкуса, даже написав устав от них, от наших, откреститься, уйти. А этот с восторгом совокупился. Террор XX века. Суть в том, что идеал как коммунизма, так и фашизма не может по своей природе быть достигнутым вообще, а навязан может быть поэтому только насилием. И тот, и другой составили самые длинные проскрипционные списки в истории человечества, и как никто в этой истории реализовали их. На первом месте, на самом первом месте всего рационализма, концентрацией которого является коммунизм, стоит атеизм. Он, атеизм, был первым пунктом в уставе программе Союза коммунистов, первоначальный вариант. Маркс об этом. Критика религии есть начало всякой критики. Патологическая ненависть к религии, особенно у Ленина. Достоевский. Бога нет. Все дозволено. Коммунистическое неприятие бесов имеет свою страшную, а порой и кровавую историю. Началась она с десятых годов прошлого века двумя приговорами — Ленина и Горького. По свидетельству Воровского, Ленин, дескать, вообще отказался читать эту дрянь, как и братьев Карамазовых. Однако, судя по свидетельству Бонч-Бруевича, все-таки читал. А, по-моему, так и не мог не читать, что доказывается буквально его бешеной ненавистью к этому роману. Так можно ненавидеть только то, что знаешь. А прочитав роман, не мог не узнать самого себя. Когда МХАТ поставил в 1910-11 году братьев Карамазовых, в 1913-м Ставрогина, намереваясь продолжить сценическую интерпретацию романа «Бесы» во второй части «Шатов и Кириллов», Горький разразился негодующими статьями. Их смысл? Если можно хотя и небезопасно для молодежи еще, скажем, читать бесов, то ставить их на театре — это едва ли не политическое преступление. Потому, дескать, что достоевщина при несомненном таланте режиссеров и актеров МХАТа будет удесятерена. Ленин, разумеется, поддержал Горького. В коммунистической, революционной, демократической и даже либеральной печати была открыта настоящая кампания травли. И не только в России. В 1913 году Ставрогин был поставлен в Венском свободном театре и тут же был снят по требованию так называемых «прогрессивных кругов», как памфлет на русское демократическое движение. По этой же причине вообще не состоялась постановка «Бесов» в Берлине в том же 1913 году. Тут придется сделать два небольших отступления. Как известно, прототипом Петра Верховенского в «Бесах» был Сергей Нечаев. А Нечаев, как выяснилось, правда, слишком поздно, был для Ленина образцом революционера. До сих пор не изучен нами Нечаев, над листовками которого Владимир Ильич часто задумывался. И когда в то время слова «нечаевщина» и «нечаевцы» даже среди эмиграции были почти бранными словами, когда этот термин хотели навязать тем, кто стремился к пропаганде захвата власти пролетариатом, к вооруженному восстанию и к непременному стремлению к диктатуре пролетариата, когда Нечаева называли, как будто бы это особенно плохо, русским бланкистом, Владимир Ильич нередко заявлял о том, что какой ловкий трюк проделали реакционеры с Нечаевым с легкой руки Достоевского и его омерзительного, но гениального романа «Бесы». Владимир Ильич говорил: «Совершенно забывают, что Нечаев обладал особым талантом организатора, умением всюду устанавливать особые навыки конспиративной работы, умел свои мысли облачить в такие потрясающие формулировки, которые оставались памятны на всю жизнь. Достаточно вспомнить его ответ в одной листовке, когда на вопрос «Кого же надо уничтожить из царствующего дома?» Нечаев дает точный ответ: «Всю большую Екатинию». Ведь это сформулировано так просто и ясно, что понятно для каждого человека, жившего в то время в России, когда православие господствовало, когда огромное большинство так или иначе по тем или другим причинам бывали в церквах и все знали, что на Великой, на Большой Екатинии вспоминается весь царствующий дом, все члены дома Романовых. Кого же уничтожить из них? Спросит себя самый простой читатель. Да весь дом Романовых должен он был дать себе ответ. Ведь это просто до гениальности. Нечаев должен быть весь издан. Необходимо изучить, дознаться, что он писал, где он писал, расшифровать все его псевдонимы, собрать воедино и все напечатать, так неоднократно говорил Владимир Ильич. А еще Ленин называл Нечаева титаном революции, одним из самых пламенных революционеров. «Я думаю, — заключает Бонч-Бруевич, — что мы должны выполнить завет Ленина». Бонч-Бруевич, «Ленин о художественной литературе», 30 дней, Москва, январь 1934 года, страница 18. Таким образом, во всяком случае, главный завет Нечаева — уничтожить всех Романовых — Владимир Ильич выполнил. Повторим. Подчеркнем. Потому что мало кто это знает. Казнь царской семьи осуществлена по завету Нечаева и по приказу Ленина. Когда-то очень давно я изумился, не найдя в индексе имен полного собрания сочинений Ленина имени Сергея Нечаева. Почему? Был настолько ему противен? Или потому, что Плеханов еще в 1905 году называл Ленина Нечаевым, что 25 октября 1917 года Горький заклеймил Ленина тем же именем, что Вера Засулич на вопрос, кого ей напоминает Ленин, ответила «Нечаева». А еще в те далекие времена я сетовал на то, что Ленин, к сожалению, не знал работу Маркса Энгельса «Русский альянс», где Нечаев был заклеймен как воплощение абсолютной безнравственности. И лишь потом я узнал, что Ленин, который говорил всегда «каждое слово Маркса для нас — святыня», не только читал эту работу, но и сам ее издавал. А может быть, потому и не упоминал имени Нечаева, чтобы не обнаружилось его, Ленина, несогласие с Марксом в оценке этого пламенного революционера. А еще потом я увидел среди портретов предшественников большевиков на страницах «Искры» Ткачева и Нечаева. В своей апологетической статье памяти Герцена, посвященной письмам к старому товарищу, истинное завещание Герцена, Ленин забыл процитировать такие слова: «Нет, великие перевороты не делаются разнуздыванием дурных страстей. Взять неразвитие силой невозможно». А ведь это слова Герцена в адрес Нечаева. Да потому и не процитировал, что это входило в его собственную программу. Недаром потом он скажет: «Каждый коммунист должен быть агентом ЧК». Забавная, проговорочная формулировка, омерзительный, но гениальный роман. Выходит, во-первых, читал. А во-вторых, как может омерзительность быть гениальной или гениальность омерзительной? На первом съезде советских писателей, август 1934-го, Горький, отождествив Достоевского с героем записок из «Подполья», говорил: «Вот до какого подлого визга дошел писатель». «Бесы» не издавались у нас с 1926 года. И в течение последующих 30 лет чтение и распространение этой книги считалось контрреволюционным. Подросток. Подросток — особо, может быть, самый главный роман сегодня. 30 лет бьюсь бестолку, чтобы именно его, а не «Преступление и наказание», проходили в школе. Ведь о подростках и для них. Не мое дело разбирать в книге все романы Достоевского, но отметить все 5 романов Достоевского — это 5 великих съездов. Слово подсказывает сам Достоевский, именно так называя сцену собрания — семейная сходка карамазовского семейства. Эта сцена и есть первотолчок всего романа, всего действия, но разве не точно так же со съезда прямо и начинается «Идиот»? А «Преступление и наказание»? Съезжаются мать, сестра, Лужин, Свидригайлов. Дни съездов — самые длинные дни, даже и по страницам. Но самое главное здесь и особенное художественное время, даже по сравнению с самим Достоевским. Кроткая. Гимн кроткой. Абсолютно невероятная вещь. Даже «Желчевика» сатирического старца Щедрина проняло. Все-все абсолютный вздор, видимость, кроме реальных, то есть душевных, то есть совестливых или бессовестных отношений людей друг с другом. Вот единственная реальность. Все остальное либо к ней прорывается, либо от нее убегает. Дать, наконец, образ кроткой через «Болеро» Равеля. Представьте, конечно, это не то равелевское «Болеро», мощное, все время нарастающее, крещендовское, разрешающееся, наконец, если не радостным, то все равно светлым, бодрящим взрывом. Нет, это «Болеро» другое. нарастающее повторение одного и того же невыносимого мотива, разрешается здесь вдруг другим взрывом, взрывом бесконечного отчаяния. Там бесконечное хождение по кругу, но и предчувствие выхода из него, здесь предчувствие безвыходности. Там ждешь восхода солнца, и оно восходит, здесь все острее, больнее. Предчувствуешь какой-то страшный финал. И этот финал — солнце гаснет. Знаю, что Достоевский «Болеро» Равеля не мог слышать. Равель, 1875-1937, «Болеро» 1928. Но вот придумка. Отдать догадку насчет «Болеро», кроткое моему герою Николаю, из дневника русского читателя или какому-нибудь его другу, музыканту. Тот, как и Николай любит Достоевского, много говорил о нем с другом. Был на премьере равелевского «Болеро», и вот после премьеры его ударяет эта мысль, и он делится ею. Письмо или разговор? А Николай замечает для себя: прослушать и продумать. Никто, кажется, не осмелился грубо, прямо, зримо сопоставить кроткую с потрясением открытием самого Достоевского, записанным 16 апреля 1864 года. Маша лежит на столе. Увижусь ли с Машей? Намечено, да, было, но тут же прямо, прямо просится. Не просится, даруется. Для понимания и героя, и самого Достоевского. Я и сам стеснялся. Уж слишком казалось явно, действительно явно, куда уж явнее, и нельзя явнее, невозможно просто. Достоевский записывает свою мысль и чувство, когда Маша лежит на столе. А герой кроткой кричит от боли, когда его, Маша, лежит на столе. Такое же предельное, запредельное состояние, соотношение между героем и творцом. В сне смешного человека. Что такое запись Достоевского 16 апреля 1864 года? Достоевский в апокалипсисе. Это и есть апокалипсис Достоевского. Что такое монолог героя Кроткой? Он герой в апокалипсисе. Это его апокалипсис. А все-таки есть какой-то грех в самосознании, в самопознании, особенно в самонаписании. Самосознание греха, самосознание грешника. А какой еще путь к спасению, к самоспасению, к спасению всех других? Он же и сам Достоевский, и герой его на самом-то деле не с собой говорит, а к людям вопит. Как Феллинивский герой «Дороги», я почему-то, оговорившись, назвал сначала этот фильм криком. Вот уж оговорка-проговорка. Записки из подполья. Вот первое «Вдруг» Достоевского. В первом издании книги я немножко перегнул, в том смысле, что новый главный период творчества Достоевского обозначил с «Преступления наказания». В то же время, чувствуя и сознавая значение записок из подполья, я, в сущности, не довел до конца свою собственную мысль. Записки из подполья — вот первое «Вдруг» Достоевского. Воплощение всех его позднейших «Вдругов». Кажется, в то время лишь один Аполлон Григорьев его понял. «Ты пиши в этом духе». По воспоминаниям Достоевского, Григорьев похвалил повесть и сказал ему: «Ты в этом роде и пиши». Том 5, страница 382. Кстати, в записках из подполья и прямо введен всемирный исторический масштаб, масштаб апокалипсиса. «Миру провалиться или мне чай пить?» А я скажу: «Миру провалиться». Не говоря уже о том, что все записки Небывалый взрыв всего рационализма как такового, взрыв теории как таковой, сознания как такового. Это тема в сне смешного человека. Ведь что такое рационализм? Это развитие движения без всяких вдругов. Рационализм уже сломался. Не только внешне, но, главное, внутренне, на французской революции, которая своей гильотиной рубила головы не только и не столько роялистам и самим якобинцам, сколько отрубила голову самому рационализму. А он, рационализм, как ни в чем не бывало, или даже не заметив этого гильотинирования, или насадив голову обратно, продолжал планировать развитие человечества по законам сочиненной им необходимости, без всяких вдругов. Более того, вся сущность его и состояла в том, чтобы вычислить, рассчитать, предусмотреть и ликвидировать все случайности, все вдруги. Померанц. До записок из подполья был талантливый национальный писатель, после — один из первой десятки гениев мировой литературы. Достоевский прямо шагнул в философию абсурда, в кризисное сознание XX века. Откровение записок — то, что умерла идея. Не какая-то определенная идея, а идея вообще. Истина, если она не подтверждена сильно развитой личностью. В записках из подполья Достоевский художественно, во всяком случае, духовно-идейно, перемещается, наконец, в мир апокалипсиса. До этого и есть доапокалипсический мир, гомеровско-пушкинско-толстовский.